Глава первая. Большие языковые модели. Вся мощь ИИ. Темы этой главы. Знакомство с большими языковыми моделями, LLM. Принцип работы трансформеров. Области применения LLM, их ограничения и риски. Обзор передовых диалоговых LLM. Компания OpenAI из Сан-Франциско 30 ноября 2022 года написала в X, Twitter: «Попробуйте пообщаться с ChatGPT, нашей новой системой искусственного интеллекта, оптимизированной для диалога. Ваши отзывы помогут нам улучшить ее». Чат-бот ChatGPT, с которым пользователи могут взаимодействовать через веб-интерфейс, компания представила как небольшое обновление уже существующих моделей OpenAI, доступных через API. Однако именно благодаря запуску веб-приложения у любого желающего внезапно появилась возможность общаться с ChatGPT, просить его написать стих или код, посоветовать фильмы или планы тренировок, обобщить или объяснить фрагменты текста. Многие ответы выглядели как волшебство. ChatGPT взбудоражил мир технологий, и за считанные дни у него появился 1 миллион пользователей, а через 2 месяца после запуска — 100 миллионов. По некоторым показателям, это самый быстрорастущий интернет-сервис за всю историю. С момента запуска ChatGPT смог поразить воображение миллионов пользователей и одновременно вызвать опасения у опытных специалистов по поводу недостатков диалоговых моделей. ChatGPT и аналогичные модели относятся к классу больших языковых моделей — LLM, которые навсегда изменили область обработки естественного языка — Natural Language Processing — NLP. И позволили достичь новых результатов в таких задачах, как ответы на вопросы, обобщение текста и генерация текста. Уже существуют прогнозы, что LLM изменят то, как мы учим, творим, работаем и общаемся. Люди почти всех профессий будут как минимум использовать такие модели, а возможно даже принимать участие в их развитии. Таким образом, люди, которые смогут освоить LLM для получения нужных результатов, при этом избегая распространенных ловушек, о которых мы еще поговорим, смогут возглавить тренд развития генеративного ИИ. Как практики в области ИИ, мы считаем, что для получения представления о том, когда и как использовать эти модели, необходимо базовое понимание их работы. В этой главе мы поговорим о том, почему LLM совершили прорыв, как они работают и где их можно применять, какие у них есть поразительные возможности и потенциальные проблемы. Мы также объясним, что делает LLM такими важными и почему так много людей взбудоражены и обеспокоены ими, и почему мы посвятили им целую аудиокнигу. Билл Гейтс назвал этот тип искусственного интеллекта столь же важным, как компьютер или интернет, и сказал, что ChatGPT изменит мир. Тысячи людей, включая Илона Маска и Стива Возника, поддержали и подписали открытое письмо организации Future of Life Institute, в котором содержится призыв приостановить исследования и разработку этих моделей, пока человечество не будет лучше подготовлено к возможным рискам. Это напомнило ситуацию, когда компания OpenAI в 2019 году уже создала предшественника ChatGPT, но заявила, что не будет выпускать полноценную модель из-за опасений ее неправильного использования. Из-за всей этой шумихи, обилия противоречащих друг другу мнений и преувеличенных заявлений, непросто продраться к сути и понять, на что LLM способны, а на что нет. Но вам поможет это сделать наша аудиокнига. Кроме того, мы надеемся, что она послужит полезной опорой для понимания основных идей ответственных технологий, включая конфиденциальность данных и алгоритмическую прозрачность, а также связанных с ними проблем. Поскольку вы слушаете эту аудиокнигу, возможно, вы уже кое-что знаете о генеративном ИИ. Вероятно, вы переписывались с ChatGPT или другим чат-ботом. Может быть, этот опыт привел вас в восторг или даже встревожил. Эти реакции вполне понятны. В этой аудиокниге мы рассмотрим LLM детально и прагматично, поскольку считаем, что, несмотря на несовершенство, LLM появились, чтобы остаться надолго, и нужно, чтобы как можно больше людей помогали им лучше работать на благо общества. Несмотря на шумиху, ChatGPT — это не глобальный технический прорыв, а скорее очередной шаг в постепенном усовершенствовании быстро развивающейся области обработки естественного языка — больших языковых моделях. В частности, ChatGPT — это LLM, предназначенная для ведения диалогов. Другие модели могут быть адаптированы для других целей или для общего использования в задачах по обработке естественного языка. Подобная гибкость — один из аспектов больших языковых моделей, который делает их такими производительными по сравнению с предшественниками. В этой главе мы дадим определение большим языковым моделям и обсудим, как они достигли таких преимуществ в области обработки естественного языка. Параграф 1, пункт 1. Как развивалась обработка естественного языка? Обработка естественного языка — это техническая дисциплина, связанная с созданием машин, которые могут обрабатывать человеческий язык или данные, похожие на него, тем самым выполняя полезные для пользователя задачи. Эта дисциплина так же стара, как сами компьютеры. Когда они были только изобретены, одной из потенциальных областей их применения предполагался перевод с одного человеческого языка на другой. Конечно, в то время само программирование выполнялось совсем иначе. Программа задавалась последовательностью логических операций, записанных на перфокарте. Тем не менее, чтобы компьютеры могли полностью реализовать свой потенциал, и люди это осознавали, необходимо было научить их понимать естественный язык, преобладающую форму общения в мире. В 1950 году британский ученый в области компьютерных наук Алан Тьюринг опубликовал статью, в которой предложил способ оценки искусственного интеллекта, ныне известный как тест Тьюринга. В популярной формулировке машина считается обладающей интеллектом, если в разговоре она способна давать ответы, неотличимые от человеческих. И хотя сам Тьюринг не использовал подобную терминологию, это каноническая задача для понимания и генерации естественного языка. В настоящее время тест Тьюринга как способ оценки интеллектуальной системы считается неполным, поскольку его легко проходят многие современные программы, способные имитировать человеческую речь, но при этом не гибкие и не умеющие выстраивать логические выводы. Тем не менее, он служил критерием для оценки на протяжении десятилетий, да и сейчас остается популярным стандартом для современных моделей по обработке естественного языка. Ранние программы по обработке естественного языка использовали тот же подход, что и первые системы искусственного интеллекта, следуя набору правил и эвристик. В 1966 году Джозеф Вейценбаум, профессор Массачусетского технологического института MIT, выпустил чат-бота, которого назвал Элиза, в честь персонажа пьесы «Пигмалион». Элиза разрабатывалась для терапевтических целей. Предполагалось, что чат-бот будет общаться с пациентом с помощью открытых вопросов, а на слова и фразы, которые не смог распознать, будет давать общие ответы. Например, «Продолжайте, пожалуйста». Хотя бот работал по простому алгоритму сопоставления с образцом, люди чувствовали себя с ним вполне комфортно и могли делиться интимными подробностями. Например, во время тестирования бота секретарша Вейценбаума попросила его выйти из комнаты. Вейценбаум писал, что был ошеломлен, до какой степени люди, беседовавшие с Элиза, приписывали модели настоящее сочувствие и понимание. Однако антропоморфизм, примененный к его инструменту, беспокоил Вейценбаума, и впоследствии он потратил немало времени, пытаясь убедить людей, что чат-бот Элиза на самом деле не так хорош, как его восхваляли. Хотя основанный на правилах синтаксический анализ текста оставался распространенным в течение последующих нескольких десятилетий, такого рода подходы оказались нестабильными, требовали сложной логики, если, то и значительных лингвистических знаний. Однако к 1990 годам некоторые из лучших результатов в задачах типа машинного перевода были достигнуты с помощью статистических методов, чему способствовали возросшая доступность как данных, так и вычислительных мощностей. Переход от методов, основанных на правилах, к статистическим методам представлял собой серьезную смену парадигмы в обработке естественного языка. Людям уже не надо было обучать свои модели грамматики, тщательно определяя и выстраивая такие языковые понятия, как части речи и времена. Новые статистические модели добивались большего успеха, самостоятельно изучая закономерности при обработке тысяч переведенных документов. Этот тип машинного обучения называется обучением с учителем, поскольку модель получает то, что мы обычно называем размеченными данными. Данные, для которых известны правильные ответы, в данном случае переведенные документы. В других системах могут использовать обучение без учителя, то есть по неразмеченным данным, или обучение с подкреплением, метод на основе проб и ошибок, где модель постоянно обучается находить наилучший результат, получая обратную связь в виде вознаграждений и штрафов. Сравнение между этими тремя типами приведено далее. Типы машинного обучения. Обучение с учителем. Описание. Модель обучается на данных, для которых известны правильные ответы. Данные. Размеченные данные. Цель — предсказать ответы для данных, которых модель еще не видела. Обучение без учителя. Описание. Модель обучается на неразмеченных данных и без определенного вознаграждения. Данные — неразмеченные данные. Цель — выявить лежащие в основе данных закономерности, например, кластеры. Обучение с подкреплением. Описание. Модель постоянно обучается, получая вознаграждения или штрафы. Данные. Нет фиксированного набора данных. Цель — определить оптимальную стратегию методом проб и ошибок. При обучении с подкреплением вознаграждения и штрафы — это числовые значения, которые направляют прогресс модели в выполнении конкретной задачи. Когда поведение вознаграждается, эта положительная обратная связь создает цикл подкрепления, при котором модель с большей вероятностью будет снова повторять это действие, тогда как наказуемое поведение становится менее вероятным. Как мы увидим дальше, большие языковые модели обычно используют комбинацию этих стратегий. Обучение с подкреплением. Это метод обучения на основе проб и ошибок, при котором модель постоянно обучается находить наилучший результат, получая за свои ответы либо вознаграждение, либо штрафы от алгоритма. Кроме особенностей обучения, есть еще несколько ключевых компонентов, которые характерны для модели NLP — обработка естественного языка. Первый — это данные, которые для задач на естественном языке представлены в виде текста. Второй — это целевая функция, которая, по сути, является математической формулировкой цели модели. Цель может заключаться в том, чтобы свести к минимуму количество ошибок, допущенных в конкретной задаче, или минимизировать различия между прогнозом модели для какой-то величины и ее истинным значением. Третий — существуют различные типы модели и архитектуры, но фактически все продвинутые модели NLP за последние несколько десятилетий относились к единственной категории — нейронным сетям. Нейронные сети были представлены в 1944 году как алгоритмическое представление человеческого мозга. В каждой нейронной сети есть входной и выходной слой, а между ними — какое-либо количество скрытых слоев. Каждый слой, в свою очередь, имеет несколько нейронов или узлов, которые могут соединяться разными способами. Каждый нейрон присваивает передаваемым ему входным данным весовые коэффициенты — веса. Весовой коэффициент — это показатель силы связи между нейронами. Суммирует их и активируется, то есть передает сигнал на следующий слой, если сумма входных данных превышает некоторое пороговое значение. Сутью обучения таких нейронных сетей является подбор оптимальных значений для весовых коэффициентов и пороговых значений. Обрабатывая обучающие данные, алгоритм будет итеративно обновлять весовые коэффициенты и пороговые значения до тех пор, пока не найдет те, которые лучше всего соответствуют целевой функции модели. Мы не будем сейчас обсуждать точную математику, лежащую в основе этого процесса, но важно отметить, что большие нейронные сети могут аппроксимировать любую функцию, какой бы сложной она ни была, что делает их полезными при обработке огромных объемов данных, например, во многих задачах по обработке естественного языка. Количество параметров относится к количеству весовых коэффициентов, встроенных в модель, и является условным обозначением уровня сложности, с которым она способна справиться, что в свою очередь определяет ее возможности. Самые эффективные на сегодняшний день LLM учитывают сотни миллиардов параметров. За последние несколько десятилетий доступность больших объемов данных и вычислительных мощностей способствовала укреплению доминирования нейронных сетей и привела к бесчисленным экспериментам с различными сетевыми архитектурами. Глубокое обучение возникло как подраздел, где глубокое означает просто глубину задействованных нейронных сетей, то есть количество скрытых слоев между входом и выходом. Было обнаружено, что по мере увеличения масштаба и глубины нейронных сетей при наличии достаточного количества данных, производительность моделей улучшалась. Параграф 1, пункт 2. Рождение LLM. Все, что вам нужно, это внимание. Когда люди начали обучать модели генерации текста, классификации и другим задачам по обработке естественного языка, они стремились понять, чему именно обучаются модели. Это не чисто научное любопытство. Изучение того, как модели делают прогнозы, является важным шагом к тому, чтобы доверять полученным результатам в достаточной степени для использования. Давайте возьмем в качестве примера машинный перевод с английского на испанский. Когда мы подаем на вход модели текстовую последовательность, например, «The cat wore red socks» — «Кот носил красные носки», то вначале ее необходимо закодировать в математическое представление. Последовательность разбивается на токены. Обычно это либо слова, либо их части. Нейронная сеть преобразует эти токены в свое математическое представление и применяет к ним обученный алгоритм. В конце, для получения удобочитаемого результата, выходные данные преобразуются обратно в токены, то есть декодируются. В данном случае выходная последовательность — это перевод предложения. «El gato usó calcetines rojos». Модели, которые получают на вход последовательность и возвращают также последовательность, мы называем «sequence to sequence». Когда модель выдает правильный перевод, мы приходим к выводу, что модель удовлетворительно выучила функцию перевода, по крайней мере для слов и грамматических структур, представленных в этих входных данных. Традиционно для таких задач использовали последовательные алгоритмы. Токены обрабатывались по очереди, в том порядке, в котором они представлены в последовательности. В 2014 году исследователи машинного обучения, вновь вдохновленные некоторыми особенностями человеческого мышления, предложили альтернативу традиционному подходу передачи последовательностей по частям через модель encoder-decoder. Энкодер кодирует входную последовательность, например, слова, в вектор, то есть набор чисел. Декодер декодирует ее в виде новой последовательности. В новом подходе декодер видел всю входную последовательность целиком и, более того, пытался найти в ней кусочки, наиболее релевантные для очередного генерируемого токена. Такой подход называется механизмом внимания. Давайте вернемся к примеру с машинным переводом. Если вас попросят выделить ключевые слова из предложения «That cat chased a mouse, but it didn't catch it» — «Эта кошка гонялась за мышкой, но не поймала ее», вы, вероятно, выберете «cat» — кошка, и маус — мышка. Поскольку местоимение that и артикль a не так важны в переводе. Вы сосредоточили свое внимание на важных словах. Механизм внимания имитирует это, добавляя весовые коэффициенты внимания, чтобы усилить важные части последовательности. Механизм внимания вычисляет индивидуальный контекст для каждого слова в последовательности. Несколько лет спустя в статье Google Brain с удачным заголовком «Все, что вам нужно, это внимание» авторы показали, что механизм внимания позволяет отказаться от последовательной обработки входных последовательностей и предложили архитектуру, позволяющую распараллелить больший объем вычислений и таким образом существенно ускорить работу модели. Они назвали эти модели трансформерами. Трансформеры обрабатывают каждое слово в предложении, многократно применяя механизм внимания. Результатом обработки является новое численное представление слова, которое отражает его связь с другими словами в предложении, что позволяет модели более точно понять его смысл. И все эти вычисления могут проводиться параллельно для разных слов в предложении. В статье «Все, что вам нужно, это внимание» авторы показали, что эти модели достигли высочайшей производительности при выполнении задач по переводу с английского на немецкий и на французский. Это был крупнейший прорыв в NLP за это десятилетие, заложивший основу для последующих работ. Благодаря экономии времени и ресурсов с трансформерами стало возможным обучать модели на гораздо больших объемах данных. Это привело к рождению большой языковой модели. Компания OpenAI в 2018 году представила основанную на трансформере большую языковую модель Generative Pre-Training, GPT, которая была предобучена на огромных объемах неразмеченных данных из интернета и допускала тонкую настройку для выполнения конкретных задач, таких как анализ сентимента текста, машинный перевод, классификация текста и так далее. Сентимент текста — эмоциональная окрашенность, эмоциональная тональность текста. До этого большинство моделей NLP обучались для решения конкретной задачи, и это было их главным узким местом, поскольку им требовалось огромное количество размеченных данных, создание которых является трудоемким и дорогостоящим. Для решения этой проблемы и были разработаны универсальные большие языковые модели, которые способны создавать информативные внутренние представления слов и понятий самостоятельно, используя неразмеченные данные. А пока специалисты спорили, какой размер модели стоит считать большим, Google разработал еще одну из первых больших языковых моделей, работающую на архитектуре трансформера — BERT. Bidirectional Encoder Representations from Transformers, которая была обучена на миллиарде слов и имела более 100 миллионов параметров или выученных весов. Далее приведена хронология основных событий в NLP. Хронология наиболее значимых событий в области обработки естественного языка. 1944 год. Нейропсихолог Уоррен Маккаллок и математик Уолтер Питтс разработали первую модель нейронной сети. 1950 год. Алан Тьюринг для тестирования интеллекта машины предложил игру в имитацию, которая впоследствии станет известна как тест Тьюринга. 1966 год. Джозеф Вейценбаум создал терапевтический чат-бот Элиза. 1970-80-е годы. NLP на основе программирования лингвистических правил, ограниченное финансирование и небольшое количество научных открытий ознаменовали период, позже известный как «зима в области ИИ». 1990-е годы. Статистические модели начали устанавливать рекорды в задачах по обработке естественного языка, появление первых глубоких нейронных сетей. 2006 год. Google Translate стал первой успешной с коммерческой точки зрения NLP-системой. 2013 год. исследователи Google представили Word2Vec, первую модель для получения векторного представления слов, которая найдет широкое применение для кодирования слов в NLP. 2014 год. Изобретен механизм внимания. 2017 год. Исследователи Google Brain представили архитектуру трансформера. 2018 год. OpenAI выпустила GPT-1, первую предобученную модель для генерации текста на архитектуре трансформера. 2019 год. OpenAI выпустила GPT-2 после многомесячной задержки из-за опасений ненадлежащего использования. Google выпустила BERT, еще одну большую модель на архитектуре трансформера, которая также станет широко использоваться для создания векторных представлений слов. 2020 год. OpenAI выпустила GPT-3. 2022 год. OpenAI выпустила ChatGPT, который стал популярным в одночасье. Параграф 1, пункт 3. Бурное развитие больших языковых моделей. В предыдущем разделе мы обсудили, как языковые модели могут научиться решать конкретные задачи, изучая закономерности в данных. Например, для перевода можно использовать набор данных с документами, продублированными на нескольких языках. Для задач обобщения — набор данных в виде документов с краткими выводами, подготовленными человеком, и так далее. Однако, в отличие от таких ранних систем, большие языковые модели не ограничены решением конкретных задач. Наоборот, они обучены решать задачу, которая состоит в том, чтобы для последовательности с пропущенным токеном, например, пропущенное слово в предложении, предсказать, какой токен лучше всего подходит на место пропущенного, учитывая весь контекст последовательности. Прелесть этой задачи в том, что она является обучением без учителя. Модель самостоятельно обучается предсказывать недостающую часть входных данных по имеющейся, поэтому разметка не требуется. Это также называют предиктивным обучением или pretext learning. Поскольку LLM применяются в различных областях, они становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Обработка естественного языка используется такими виртуальными собеседниками, как Apple Siri, Amazon Alexa и Google Home, которые прослушивают запросы пользователей, преобразуют звук в текст, а затем выполняют поставленные им задачи или находят ответы. Мы встречаем чат-ботов для обслуживания клиентов в розничной торговле, а в следующем разделе обсудим более сложные диалоговые агенты, такие как ChatGPT. Технология NLP используется в медицине для обработки электронных медицинских карт, а также для решения повседневных задач в юриспруденции, таких как поиск соответствующих прецедентов в судебной практике или определенной информации в документах. Обработка естественного языка также используется на платформах социальных сетей, таких как Facebook, принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, X, Twitter и Reddit, в том числе для того, чтобы сделать онлайн-общение более позитивным путем выявления разжигающих ненависть высказываний или оскорбительных комментариев. Позже мы поговорим о том, как проводится тонкая настройка LLM, после которой они могут хорошо выполнять определенный тип задач. Однако структура первого этапа обучения означает, что большие языковые модели могут свободно генерировать текст в самых разных контекстах. Это свойство делает их не только идеальными кандидатами в диалоговые агенты, но и дает им некоторые неожиданные способности в выполнении задач, для которых они не были специально обучены. Параграф 1, пункт 4. Где применяются LLM? Благодаря своей универсальности и многофункциональности, большие языковые модели имеют широкий спектр применения и могут использоваться в разных областях. Они способны решать самые разные задачи на естественном языке, включая общение с пользователями, ответы на вопросы, классификацию или обобщение текста. В этом разделе мы обсудим несколько распространенных случаев применения LLM, поставленные перед ними проблемы, а также перспективы в решении ими новых задач. Например, помощь в программировании и логическом рассуждении, где языковые модели ранее не применялись. Параграф 1, пункт 4.1. Моделирование языка. Моделирование языка — это наиболее естественное применение языковых моделей. Одним из таких применений является продолжение текста. Это задача прогнозирования следующего слова или символа в документе. Модель изучает особенности и характеристики естественного языка и генерирует следующее, наиболее вероятное слово или символ. Эту технологию можно применять также для обучения больших языковых моделей, которые затем используются для широкого спектра задач на естественном языке, и некоторые из них мы обсудим в последующих разделах. Выполнение задач моделирования языка часто оценивается по различным наборам данных. Это могут быть, например, задачи по моделированию отдаленных зависимостей, когда модель просит предсказать следующее слово в предложении, учитывая контекст всего предшествующего абзаца. Давайте рассмотрим пример задачи с отдаленной зависимостью. Модели дается такой контекст. Он покачал головой, сделал шаг назад, поднял руки вверх и попытался улыбнуться, не выронив сигарету. «Ты сможешь», — ободряюще сказала Джулия. «Я уже навела фокус на своего друга. Тебе нужно просто нажать кнопку затвора. Вот здесь, сверху». А предложение, в котором модель должна предсказать последнее слово, звучит так. Он с опаской кивнул, выбросил сигарету и взял. Правильный ответ — слово «фотоаппарат». Еще одной задачей, по которой можно оценить эффективность модели, является выбор наилучшего завершения рассказа, набора инструкций или выбор правильной финальной фразы в истории, длиной в пару предложений. Давайте рассмотрим еще один пример со следующим рассказом. В комнату Карен заселили соседку-первокурсницу. Соседка пригласила ее поехать на концерт в соседний город. Карен с радостью согласилась. Шоу было поистине захватывающим. Наиболее вероятной концовкой и правильным ответом, ожидаемым от модели, было предложение «Карен подружилась со своей соседкой по комнате», а наименее вероятной «Карен ненавидела свою соседку по комнате». Поскольку эти модели обучены создавать текст, напоминающий написанный человеком, они используются для генерации текста или генерации естественного языка Natural Language Generation, NLG. Они особенно полезны для диалоговых чат-ботов и автозаполнения, а также их можно тонко настроить для написания текстов в разных стилях и форматах, включая сообщения в социальных сетях, новостные статьи и даже программный код. Генерация текста выполнялась с использованием BERT, GPT и других моделей. Параграф 1, пункт 4.2. Генерация ответов на вопросы. Популярным применением больших языковых моделей является генерация ответов на вопросы, Q&A, где им приходится отвечать на вопросы людей на естественном языке. В целом существует два типа задач в этой области — выбор наилучшего ответа и свободный ответ. Для первой из этих задач цель обучения модели заключается в поиске правильного ответа из набора возможных вариантов, в то время как в задаче со свободным ответом модель дает ответ на вопрос на естественном языке без каких-либо предварительно подготовленных вариантов. В зависимости от входных и выходных данных существуют три основные разновидности Q&A моделей. Первая — это извлекающая Q&A модель. Она ищет готовый ответ из контекста, который может быть представлен в виде текста или таблицы. Вторая разновидность — это модель с открытой книгой — Open Book Generative, Q&A, которая использует предоставленный контекст для генерации ответа. Ее работа напоминает первый подход с той разницей, что модель здесь извлекает не дословный ответ из контекста, а использует контекст для генерации ответа своими словами. Последняя разновидность — это модель генерации ответов на вопросы с закрытой книгой, Closed Book Generative Q&A. Здесь вы не предоставляете никакого контекста в своих входных данных, кроме самого вопроса, а модель генерирует наиболее вероятный ответ в соответствии со своими познаниями. До недавних усовершенствований в технологии LLM задача «ответ на вопрос» обычно решалась методом открытой книги при наличии доступа к бесконечному множеству запросов и ответов. Более новые модели, такие как GPT-3, оценивались в чрезвычайно строгих условиях закрытой книги, где модели не предоставлялся никакой дополнительный контекст, а также ей не разрешалось ни в каком виде обучаться по наборам данных, используемых для оценки. В популярные датасеты, наборы данных, для оценки моделей Q&A входят простые вопросы и поисковые запросы Google. В качестве примера можно привести такие вопросы. Какой политик получил Нобелевскую премию мира в 2009 году? Какую музыку сочинил Бетховен? Еще одно применение моделей, которое тесно связано с данной предметной областью — понимание прочитанного. В этой задаче модели показывается несколько предложений или абзацев, а затем ее просят ответить на конкретный вопрос. Чтобы наилучшим образом имитировать человеческие качества, LLM часто тестировали по вопросам в разных форматах на понимание прочитанного, включая вопросы с множественным выбором, диалоги и абстрактные наборы данных. Давайте рассмотрим пример с набором входных данных, включающих диалог. Задача состоит в том, чтобы дать правильный ответ на вопрос, учитывая как контекст, так и происходящий диалог. Джессика решила посидеть в своем кресле-качалке. Сегодня у нее был день рождения, ей исполнялось 80 лет. Во второй половине дня должна была приехать ее внучка Энни, и Джессика была очень рада ее увидеть. Ее дочь Мелани вместе со своим мужем Джошем тоже должны были приехать. У Джессики был... Если первый вопрос диалога «У кого был день рождения?», правильный ответ будет «У Джессики». Затем модели задают следующий вопрос. Сколько ей исполнялось лет? На который она должна ответить 80. Одним из наиболее ярких примеров модели, разработанной для генерации ответов на вопросы, была модель Watson от IBM Research. В 2011 году компьютер Watson соревновался в популярном игровом шоу Jeopardy с двумя крупнейшими победителями за все время существования телешоу и победил. Параграф 1, пункт 4, точка 3. Программирование. В последнее время генерация программного кода стала одним из самых популярных применений LLM. Такие модели принимают входные данные на естественном языке и пишут фрагменты кода на заданном языке программирования. Несмотря на то, что в этой области все еще предстоит решить определенные проблемы, такие как безопасность, прозрачность и лицензирование, разработчики и инженеры с разным уровнем квалификации ежедневно используют инструменты с поддержкой LLM, чтобы повысить свою производительность. Инструменты для генерации кода появились в середине 2022 года, когда была выпущена GitHub Copilot. Программа Copilot, которую называют «Ваш напарник-программист с искусственным интеллектом», была запущена в июне 2022 года и распространялась по системе подписки. Основанная на модели Codex, разработанная OpenAI, она быстро стала использоваться в роли виртуального помощника в парном программировании, чтобы повысить продуктивность разработчиков. Codex — это версия GPT-3, для которой была проведена тонкая настройка для решения задач программирования на более чем 10 различных языках. GitHub Copilot предлагает продолжение кода по мере ввода, автоматически заполняет повторяющийся код, показывает альтернативные варианты и преобразует комментарии в код. Разработчики находили для себя различные творческие и неожиданные способы использования программиста с искусственным интеллектом. Например, он помогал неносителям английского языка, готовил к собеседованиям по программированию, тестировал код, и многое другое. В тот же месяц, в июне 2022 года, Amazon анонсировала выпуск аналогичного инструмента под названием Code Whisperer, который описывается как помощник по программированию на основе искусственного интеллекта для повышения производительности разработчиков за счет генерации рекомендаций по коду и проверки безопасности. Стоит отметить, что эти инструменты программирования продвигаются как напарники-программисты или помощники по программированию, цель которых — дополнить человека, а не заменить его. Хотя Copilot и Code Whisperer, как правило, дают хорошие рекомендации, они не могут продумывать программы целиком так, как это делает человек, и иногда могут допускать глупые ошибки. В главе 6 мы подробно обсудим идею повышения производительности с помощью машин. GPT-4, итерация моделей класса GPT, выпущенная в марте 2023 года, была протестирована на различных задачах программирования. LeetCode — это популярная платформа, где собраны задачи по программированию, например, по структурам данных или алгоритмам, которые часто приходится решать при прохождении технических собеседований. Хотя GPT-4 относительно хорошо справляется с простыми задачами на LeetCode, средние или сложные задачи даются ему с трудом, следовательно, многие работы по программированию по-прежнему нуждаются в участии человека. Параграф 1, пункт 4.4. Генерация контента. Чрезвычайно перспективным и широко используемым применением LLM является генерация контента. Способность генерировать для новостей текст, напоминающий написанный человеком, традиционно использовалась для оценки работы LLM. В задаче давались название и подзаголовок, или первое предложение, учитывая которые, необходимо было сгенерировать развернутую статью, а результат оценивался по критерию, насколько вероятно, что статья написана машиной. Чем лучше статья была сгенерирована, тем сложнее установить ее машинное авторство. Существует вариант задачи, также имеющий отношение к потенциально неправильному использованию LLM, обсуждаемому в разделе 1.5.2, когда качество новостной статьи определяется тем, способны ли люди отличить созданный машиной контент от созданного человеком. Этот вариант аналогичен тесту Тьюринга, но здесь проверяется способность создавать контент, а не вести диалог. GPT-3 и другие разновидности LLM продолжают создавать новостные статьи, которые человеку трудно идентифицировать как написанные машиной. Как упоминалось в предыдущем подразделе, использование возможности генерации контента вышло за пределы только написания новостных статей. Благодаря повышению доступности сложных диалоговых агентов, люди используют LLM для создания контента в различных жанрах, стилях и форматах, включая создание планов маркетинговых кампаний, сообщений в блогах и электронных письмах, постов в социальных сетях и многое другое. В область создания генеративного контента также вошли несколько стартапов, в том числе Jasper AI, Anthropic AI, Kahi, Runway, Stability AI и Adept AI. В следующей главе мы подробно обсудим использование LLM для генерации контента, а также рассмотрим любые потенциальные риски. Параграф 1, пункт 4.5. Логические рассуждения. Новым и интересным применением LLM является использование их способности рассуждать, делать выводы или заключения на основе новой или существующей информации. Недавней, но уже распространенной логической задачей для LLM является арифметика. Задания часто представляют собой простые арифметические действия: сложение, вычитание или умножение с 2-5 числами. LLM выполняют такие задания с ошибками и не демонстрируют стабильные результаты, поэтому мы не можем сказать, что они понимают арифметику. Однако результаты оценки GPT-3 показывают, что выполнять очень простые арифметические задачи они способны. Примечательной в области математики является модель Facebook, принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Facebook AI Research Transformer, обученная решать дифференциальные уравнения и интегралы. Когда модели задавали задачи, которые она еще не видела, то есть уравнения, которые не были частью обучающих данных, она превосходила системы, основанные на применении алгебраических правил, такие как MATLAB и Mathematica. Еще одно применение, заслуживающее обсуждения, это здравый смысл или логические рассуждения, когда модель пытается уловить смысл фактических или научных обоснований. Это отличается от понимания прочитанного или генерации ответов на общие тривиальные вопросы, поскольку требует от модели определенного понимания окружающего мира. Успехов добилась языковая модель Minerva от Google Research, которая способна отвечать на математические и научные вопросы с помощью пошаговых рассуждений. GPT-4 прошел проверку на различных академических и профессиональных экзаменах, включая единый экзамен для юристов Uniform Bar Examination, тест для поступления в юридический колледж LSAT, тест оценки успеваемости SAT по чтению, письму, математике, вступительные экзамены для выпускников GRE, экзамены по физике, статистике, математическому анализу и многое другое. На большинстве этих экзаменов модель показала результаты на уровне человека и, что примечательно, сдала единый экзамен для юристов, набрав на 10% больше баллов, чем биологические образцы. В последнее время в юридической практике все чаще используют LLM, например, в инструментах для обобщения документов, в юридической экспертизе, для повышения доступности услуг в этой области и для помощи в юридическом обосновании. В марте 2023 года юридическая ИИ-компания CaseText представила инструмент CoCounsel, первого юридического помощника с искусственным интеллектом, созданного в сотрудничестве с OpenAI на их самой продвинутой LLM. CoCounsel может выполнять различные юридические задачи, такие как юридические исследования, обзор документов, подготовка свидетельских показаний, анализ контрактов и многое другое. Harvey AI — аналогичный инструмент, который помогает в решении таких задач, как анализ контрактов, юридическая экспертиза, судебные процессы и соблюдение нормативных требований. Компания Harvey AI сотрудничала с одной из крупнейших юридических фирм мира — Allen & Overy, а также объявила о стратегическом партнерстве с PricewaterhouseCoopers. PwC. Параграф 1, пункт 4, точка 6. Другие задачи на естественном языке. Как и следовало ожидать, большие языковые модели также хорошо подходят для решения множества других лингвистических задач. LLM уже давно и широко используется для машинного перевода, автоматизируя перевод между языками. Как обсуждалось ранее, на самом деле машинный перевод был одной из первых задач, которую поставили перед компьютерами еще 70 лет назад. Начиная с 1950-х годов, эту задачу решали путем переноса лингвистических правил в компьютерную программу, что было не только вычислительно емким и времязатратным процессом, но и требовало набора компьютерных инструкций с полным словарным запасом для каждого языка и множеством типов грамматик. К 1990-м годам американская многонациональная технологическая корпорация International Business Machines, более известная как IBM, внедрила статистический машинный перевод, поскольку исследователи предположили, что если они просмотрят достаточное количество текстов, то смогут найти закономерности в переводах. Это стало огромным прорывом в области перевода и привело к запуску в 2006 году Google Translate, в котором использовался статистический машинный перевод. Google Translate стал первым коммерчески успешным применением NLP и, возможно, наиболее известным. Область машинного перевода изменилась навсегда в 2015 году, когда компания Google стала использовать большие языковые модели и получать гораздо более впечатляющие результаты. В 2020 году Facebook Inc. Организация Meta, бывший Facebook Inc., признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Анонсировал выпуск первой многоязычной модели машинного перевода, которая позволяет переводить между любыми 100 парами языков напрямую, минуя английский. Еще одна важная веха в области машинного перевода, поскольку теперь уменьшилась вероятность потери смысла при итерациях. Еще одним практическим применением является реферирование текста, то есть создание его краткой версии, в которой выделяется наиболее важная информация. Существует два типа методов реферирования — извлекающий — экстракция и генерирующий — абстракция. Извлекающее реферирование связано с выделением наиболее важных предложений из длинного текста, которые объединяются в кратком обзоре. А вот генерирующее реферирование перефразирует текст и формирует краткий обзор, что похоже на написание аннотации, которая может содержать слова и предложения, отсутствующие в исходном тексте. Существуют и другие разнообразные области применения. Например, приложения, которые могут исправлять грамматику английского языка, изучать и использовать новые слова, а также решать лингвистические головоломки. Вот пример того, как GPT-3 может изучать и использовать новые слова. Модели дается определение несуществующего слова, например, гигамуру, а затем ее просят использовать его в предложении. Такие компании, как Grammarly и Duolingo, быстро внедряют LLM в свои продукты. В марте 2023 года Grammarly, популярный инструмент для проверки грамматики и орфографии, представил новую версию Grammarly Go, в которой для генерации текста применяется ChatGPT. Также в марте 2023 года Duolingo представила версию Duolingo Max, в которой GPT-4 используется для реализации таких функций обучающей платформы, как «Объясните мой ответ» и «Ролевая игра». Параграф 1, пункт 5. В чем недостатки LLM? Несмотря на то, что большие языковые модели достигли беспрецедентного успеха в решении самых разнообразных задач, стратегии, которые привели LLM к их нынешнему взлету, в то же время сопряжены со значительными рисками и ограничениями. Обучающие данные для LLM несут в себе риски, и это связано в частности с тем, что они неизбежно содержат в себе множество взглядов и убеждений, которые модель, по мнению разработчиков LLM, не должна воспроизводить. Кроме того, здесь есть риски, связанные с непредсказуемостью выходных данных LLM. Наконец, нынешний ажиотаж в создании и использовании LLM в повседневных задачах заставляет задуматься о последствиях еще большего увеличения энергопотребления. Параграф 1, пункт 5.1. Обучающие данные и предвзятость. Большие языковые модели обучаются на огромных объемах текстовых данных. Таким образом, для создания модели, которая сможет качественно сгенерировать естественно написанные формулировки, крайне важно собрать огромное количество текстов, идеально написанных человеком на естественном языке. К счастью, в интернете уже существует и легко доступно достаточное количество текстового контента. Конечно, количество — только одна часть уравнения. Качество — гораздо более крепкий орешек. Компании и исследовательские лаборатории, которые обучают LLM, собирают наборы данных с сотнями миллиардов слов из интернета. Самые распространенные текстовые корпусы для обучения LLM — это Википедия и Reddit, а также Google News и Google Books. Википедия, вероятно, является наиболее известным источником данных для LLM, и у нее есть много преимуществ. Тексты здесь написаны и отредактированы человеком. Это, как правило, достоверный источник информации благодаря активному сообществу факт-чекеров. Она написана на сотнях языков. Другой пример — Google Books — представляет собой коллекцию цифровых копий тысяч опубликованных книг, которые стали общественным достоянием. Хотя некоторые из таких книг могут содержать фактические ошибки или устаревшую информацию, они, как правило, считаются высококачественными текстовыми материалами, хотя и более формальными, чем большинство разговорных текстов на естественном языке. А теперь давайте рассмотрим датасет всего сайта социальной сети Reddit или большей его части. Преимущества существенны. Он включает в себя миллионы бесед между людьми, в которых отражена динамика диалога. Контент Reddit, как и других источников, уточняет внутреннее представление различных токенов в модели. Чем чаще модель будет встречать слово или фразу в обучающем наборе, тем лучше она сможет определить, когда это слово или фразу нужно сгенерировать. Однако некоторые разделы Reddit содержат огромное количество неприемлемых высказываний, в том числе расовые оскорбления или пренебрежительные шутки, опасные теории заговоров или дезинформацию, экстремистские идеологии и ненормативную лексику. При сборе большого количества данных из интернета практически неизбежно будет попадаться подобный тип контента, из-за чего сама модель может быть склонна к порождению речи такого типа. Кроме того, серьезные последствия имеет использование данных, которые могут являться личной информацией или материалами, защищенными авторским правом. Кроме того, существуют также трудноуловимые предвзятости, которые могут проявляться в LLM через обучающие данные. Термин «предвзятость» чрезвычайно широко используется в машинном обучении, причем в разнообразных контекстах. Иногда люди обозначают им статистическую предвзятость, которая подразумевает, что средний прогноз их модели отличается от истинного значения. Обучающий набор данных может называться предвзятым, если в нем наблюдаются иные статистические закономерности, нежели в тестовом датасете, который часто берется совершенно случайно. Чтобы избежать путаницы, мы будем использовать предвзятость исключительно для обозначения несопоставимых результатов, которые модель может выдавать в зависимости от таких признаков личной идентичности, как раса, пол, класс, возраст или религия. Предвзятость — это давняя проблема алгоритмов машинного обучения, и она может по-разному в них проявляться. Но важно помнить, что, по сути, эти модели отражают закономерности в тексте, на котором они обучались. Если в наших книгах, средствах массовой информации и социальных сетях существует предвзятость, то она отразится в наших языковых моделях. Предвзятость — это склонность модели генерировать несопоставимые результаты в зависимости от таких признаков личной идентичности, как раса, пол, класс, возраст или религия. Некоторые самые ранние языковые модели общего назначения, обученные на больших объемах неразмеченных наборов данных, создавались для того, чтобы получить числовые или векторные представления слов. Сегодня каждая LLM фактически создает свои собственные векторные представления слов, которые мы называем ее внутренними представлениями. Еще до появления LLM всем, кто занимался компьютерной обработкой естественного языка, необходимо было как-то реализовать этап обработки текста для его численного представления, чтобы компьютерный алгоритм мог с ним работать. Векторное представление позволяет преобразовывать текст в осмысленные представления слов в виде числовых точек в трехмерном пространстве. У слов, которые используются в похожем контексте, например, огурец и корнишон, векторные представления будут располагаться близко друг к другу, а у слов огурец и философия они будут находиться далеко друг от друга. Придумано множество более простых способов представить слова в виде чисел. Простейший, по сути, заключается в том, чтобы каждому уникальному слову в обучающих данных просто назначить случайную точку в числовом пространстве. Однако векторные представления позволяют зафиксировать гораздо больше информации о семантическом значении слова и создать более совершенные модели. В хорошо известной статье «Мужчина соотносится с программистом так же, как и женщина с домохозяйкой. Избавляемся от предвзятости в векторных представлениях». «Man is to computer programmer as woman is to homemaker. Debasing word embeddings». О векторном представлении слов, полученном на основе обучающих данных из Google News, ученые из Бостонского университета в сотрудничестве с Microsoft Research продемонстрировали, что векторы слов внутри самой модели показывали сильные гендерные стереотипы как в отношении профессий, так и в отношении описаний. Авторы разработали оценочное задание, в котором модель должна была генерировать аналогии «она-он» на основе своих векторных представлений. Некоторые результаты были безобидными, например, «сестра-брат», «королева-король». Однако модель создала и другие аналогии «она-он» с явно неравноценными ролями. Медсестра-врач или хирург, косметолог-фармацевт, дизайнер интерьеров-архитектор. Основная причина такой предвзятости объясняется просто тем, что в новостных статьях, которые входят в набор данных, в качестве архитекторов чаще всего упоминаются мужчины, а в качестве медсестер — женщины и так далее. Таким образом, модель отражает и фактически усиливает неравенство, существующее в обществе. LLM, как и векторные представления слов, подвержены этой предвзятости. В статье 2021 года под заголовком «Об опасностях стохастических попугаев. Могут ли языковые модели быть слишком большими?» «On the dangers of stochastic parrots. Can language models be too big?» Авторы показали, как большие языковые модели отражают и усиливают предвзятость, существующую в обучающих данных. Несмотря на то, что есть методы устранения предвзятости в моделях и способы более аккуратного обучения, чрезвычайно сложно устранить ассоциации с полом, расой, сексуальной ориентацией и другими характеристиками, которые глубоко укоренились в повседневной жизни, или несопоставимость в данных, существовавшую веками. В итоге, если в контексте или промпте присутствуют подобные характеристики, например, пол или раса, LLM могут генерировать совершенно разные результаты. Промпт — запрос или подсказка, по которому LLM генерирует ответ. Параграф 1, пункт 5, точка 2. Весьма правдоподобные, но неверные ответы. После того, как были выпущены чат-GPT от OpenAI и поисковая система Bing на базе чат-GPT в сотрудничестве с Microsoft, компания Google тоже выпустила своего собственного чат-бота Bard. Во время презентации в прямом эфире транслировалось видео, в котором чат-боту Bard задавали вопросы, а он отвечал на них. Один из вопросов звучал так: «О каких новых открытиях, сделанных космическим телескопом Джеймс Уэбб, JWST, я могу рассказать своему 9-летнему ребенку?» В видео Барт рассказывает о JWST и, в числе прочего, упоминает, что этот телескоп впервые сделал фотографии экзопланет, то есть планет за пределами Солнечной системы. Одна большая ошибка — первые экзопланеты были сфотографированы более 10 лет назад несколькими старыми телескопами. Астрономы и астрофизики сразу же начали говорить об этом в X, Twitter, и сообщать по другим каналам. Компания Google удалила ролик и запись видео на YouTube сразу после окончания трансляции. Но удар был нанесен, и в первые дни после запуска акции Google упали примерно на 9%. При этом общая потеря рыночной капитализации составила около 100 миллиардов долларов. LLM очень трудно избежать такого типа ошибок, поскольку они не изучают текст и не могут понимать его суть так, как это делают люди. Они просто генерируют текст, предсказывая и аппроксимируя распространенные структуры предложений. Легкость, с которой LLM генерирует текст, сильно контрастируют с тем фактом, что они не понимают, о чем говорят, и могут выдавать ложную информацию или придумывать весьма правдоподобные, но неверные объяснения. Эти ошибки называются галлюцинациями. Чат-боты могут галлюцинировать сами по себе, или они бывают уязвимы перед противоречивыми входными данными от пользователей, когда собеседник убеждает их в чем-то, возможно, ложном. Галлюцинации — это ложная информация или выдуманные, но весьма правдоподобные неверные объяснения, которые может выдавать LLM. Генерация галлюцинаций общепризнанно считается одной из самых серьезных проблем, связанных в настоящее время с LLM. Галлюцинации могут появиться из-за проблем с обучающим набором. Например, если кто-то в интернете ошибочно написал, что первые снимки экзопланет сделал JWST. Но также они могут возникать в контекстах, которых нет ни в одном из ранее известных моделей текстов, и она должна сама создавать свои знания. Ян Ле Кун, светило в области машинного обучения и главный специалист по искусственному интеллекту в Мета, организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ, утверждает, что LLM не могут обеспечить стопроцентной точности ни в каких пределах вероятности. Поскольку по мере того, как ответы, генерируемые моделью, становятся длиннее, количество возможных вариантов ответа множится, становясь почти бесконечным, и лишь небольшая доля из них может быть верна по смыслу. Конечно, польза от работы LLM во многом зависит от того, можно ли улучшить их точность. Позже в этой аудиокниге мы обсудим подходы, которые используют разработчики LLM, пытаясь уменьшить количество галлюцинаций и других нежелательных ответов. Параграф 1, пункт 5, точка 3. Вопросы устойчивого развития больших языковых моделей. Как намекает название и как подчеркивалось ранее, большие языковые модели являются действительно большими. Они используют огромные массивы данных, имеют сотни миллионов или триллионы параметров и требуют огромных вычислительных ресурсов, которые измеряются количеством используемых чипов и затраченного компьютерного времени. LLM обычно обучаются на графических GPU или тензорных TPU процессорах, специализированных чипах, которые могут осуществлять масштабные вычисления, требующиеся для обучения нейронных сетей. Для этого может потребоваться арендовать на несколько недель тысячи графических процессоров у поставщика облачных вычислений, такого как Microsoft Azure, партнер OpenAI, Google Cloud Platform или Amazon Web Services. OpenAI еще не публиковала подобную отчетность, но исходя только из расходов на вычислительные ресурсы, стоимость такой модели, как GPT-3, могла бы составить около $4,6 миллиона. К менее очевидным издержкам построения LLM относится их воздействие на окружающую среду, которое было предметом изучения и критики. В одной статье авторы попытались оценить энергопотребление и углеродный след LLM на основе опубликованной информации о процедуре обучения GPT-3 и подсчитали, что только из-за потребления электроэнергии во время ее обучения выбросы составили 500 тонн углекислого газа. Для сравнения, на долю среднестатистического американца приходится около 18 тонн выбросов углекислого газа в год. Среднемировой показатель составляет всего 7,4 тонны в год. В другой статье было показано, что модели потребляют еще больше электроэнергии уже после обучения, в процессе генерации ответов. Точные показатели выбросов для большинства LLM неизвестны, поскольку на них влияет множество других факторов, включая использование центра обработки данных, количество и тип чипов, размер модели и архитектуру. Кроме того, приобрести так много графических процессоров непросто, даже если у вас на это есть миллионы долларов. Крупнейшие компании технологического сектора, включая Microsoft и Google, имеют неоспоримое конкурентное преимущество в разработке LLM благодаря имеющимся у них ресурсам. Некоторые наблюдатели опасаются, что мелкие игроки в такой ситуации не смогут удержаться на плаву, в результате чего создавать технологии LLM и получать прибыли от них смогут только транснациональные компании или страны, которые уже начали собирать ресурсы на национальном уровне для обучения LLM. С другой стороны, в настоящее время проводится много исследований, которые помогают сделать эти модели более доступными и сократить время или затраты на обучение, иногда путем создания версий с открытым исходным кодом на основе существующих LLM, или попыток сократить уже обученную LLM до версии меньшего размера, которая могла бы поддерживать ту же производительность при меньших затратах. Некоторые успехи выглядят многообещающе, но еще требуют проверки. Наиболее значимые из таких моделей были выпущены в конце 2022 и начале 2023 годов компаниями OpenAI, Google, Microsoft и Meta. Параграф 1, пункт 6. Революция в общении. LLM говорят с людьми. В этой главе мы обсудили, не вдаваясь в подробности, как работают большие языковые модели, а также рассмотрели их применение и ограничения. Их перспективность заключается в способности свободно генерировать текст по широкому спектру тем, что делает их идеальными кандидатами для выполнения определенных задач, требующих общения с людьми. Чат-боты, например, чат-GPT, это LLM, которые были разработаны для ведения диалога. В этом разделе мы более подробно рассмотрим историю известных диалоговых моделей, которые были выпущены в конце 2022-начале 2023 года. ChatGPT от OpenAI, BART от Google, Bing AI от Microsoft и Llama от Meta. Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Параграф 1, пункт 6.1. ChatGPT от OpenAI. OpenAI, компания по исследованиям и разработкам в области искусственного интеллекта, расположенная в Сан-Франциско, 30 ноября 2022 года выпустила ChatGPT. Это произошло всего через 10 месяцев после выхода ее предшественника, модели InstructGPT. Первой попытки компании настроить большую языковую модель для выполнения задач на естественном языке, которые пользователь мог бы формулировать через специальные текстовые промпты. Используя ранее разработанную методику обучения с подкреплением в виде обратной связи от человека Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF, компания OpenAI обучила модель следовать инструкциям, опираясь на обратную связь от человека. Взяв за основу промпты, полученные через OpenAI Playground, люди выполнили дополнительную разметку, отметив удачные ответы, которые хотели бы получать от модели. Затем эти данные использовались для ее точной настройки. Это помогло сделать модель InstructGPT более приспособленной к намерениям человека, или, другими словами, более адаптированную — alignment — к предпочтениям человека. Это был первый случай, когда OpenAI изучала вопросы адаптации применительно к своему продукту и объявила, что продолжит двигаться в этом направлении. Они также утверждали, что тонкая настройка языковых моделей с участием в этом процессе человека — может стать эффективным инструментом для повышения безопасности и надежности моделей. Вскоре после этого OpenAI представила чат Generative Pre-trained Transformer, или более ласково и известный как ChatGPT, который был доработан на основе модели GPT-3.5, содержащей 175 миллиардов обучаемых параметров. Она была обучена на 570 гигабайтах текста, что в 100 раз больше, чем у ее предшественника GPT-2. Для сравнения, это в 164 129 раз превышает количество слов во всем цикле «Властелин колец», включая «Хоббита». OpenAI также предупредила о некоторых ограничениях, в том числе. Знания модели были ограничены периодом до начала 2022 года, когда окончилось обучение. Она могла писать внешне правдоподобные, но неправильные ответы. Она могла предоставлять вредную или предвзятую информацию. Ранее OpenAI опубликовала жизненный цикл разработки и внедрения их продукта, в котором утверждалось, что ChatGPT не является панацеей в решении вопросов ответственного использования ИИ, но является очередным шагом в движении компании по построению безопасных и надежных систем. Для них этот путь только начался. 14 марта 2023 года OpenAI выпустила GPT-4, крупную мультимодальную модель, которая принимает текстовые и графические данные и выдает текстовые. Решение OpenAI выпустить чат GPT подверглось критике со стороны многих, кто считал, что открывать доступ к системе, которая не только несет в себе значительные риски для человека и общества, но и провоцирует гонку ИИ, где компании предпочтут скорость осторожности, это безрассудно. Однако Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, утверждал, что постепенное распространение технологии по всему миру будет безопаснее, чем разработка за закрытыми дверями, поскольку в первом случае у каждого появится возможность лучше понять связанные с технологией риски и способы управления ими. Тем не менее, всего через 5 дней после запуска ChatGPT набрал 1 000 000 пользователей. По данным компании веб-аналитики SimilarWeb, ChatGPT установил рекорд по самому быстрому росту базы пользователей в истории, набрав к январю 2023 года 100 миллионов активных пользователей. Так появился чат-бот с искусственным интеллектом, нацеленный на то, чтобы изменить привычную жизнь нашего общества. Параграф 1, пункт 6.2. BART, Lambda от Google. 28 января 2020 года Google представила Мина, диалогового агента с 2,6 миллиардов обучаемых параметров, основанного на архитектуре трансформера. Они заявляли, что модель на основе трансформера, обученная для ведения диалога, могла говорить практически о чем угодно и даже придумывать плохие шутки. Поскольку создатели Мина так и не смогли запустить чат-бота, соблюдая необходимые меры ответственности, тот так и не появился в открытом доступе на основании опасений нарушения принципа безопасности. Вскоре после этого на конференции Google I.O. 2021 технологический гигант представил Lambda, сокращение от Language Model for Dialogue Applications, языковая модель для диалоговых приложений, в качестве своей прорывной диалоговой технологии. Основанная на Мина, система Lambda содержала 137 миллиардов обучаемых параметров. Разработчики также предложили новые метрики для оценки качества, безопасности и обоснованности ответов модели. В 2022 году на ежегодной конференции разработчиков Google анонсировала второй выпуск Lambda. Вскоре после этого Блейк Лемуан, сотрудник организации Google Responsible AI, опубликовал документ, в котором призывал Google задуматься о том, что Lambda может быть действительно разумной. Документ содержал запись его бесед с ИИ, которую он опубликовал в интернете после того, как его отправили в административный отпуск. В конечном итоге он был уволен из компании. Google категорически отрицала какие-либо заявления о разумности, и в последующие месяцы споры утихли. Позже, в этом же году, Google запустила AI Test Kitchen, где пользователи могли выразить свой интерес и оставить отзыв о Lambda. 6 февраля 2023 года генеральный директор Google Сундар Пичаи в своем заявлении представил BART, диалоговый ИИ-агент, работающий на базе Lambda. Чтобы быть впереди в гонке за ИИ, это заявление было сделано за день до того, как Microsoft выпустила свою поисковую систему на базе диалогового ИИ, новый Bing. В основных газетах пестрели заголовки «Google объявляет о чрезвычайной ситуации», поскольку компания в ответ на появление ChatGPT стремилась поскорее запустить собственный разговорный ИИ и сделала это своим главным приоритетом. Понаблюдав за тем, как различные конкуренты запускают чат-ботов на основе архитектуры трансформера, разработанной самой же компанией Google, технологический гигант в марте 2023 года наконец выпустил версию BART для первых тестировщиков. Компания предполагала дополнить поиск Google, но для ответственного внедрения технологии BART не был объединен с самой поисковой системой, а работал на отдельной веб-странице, где отображалось поле для вопросов. Как и OpenAI, Google предупреждал, что чат-бот может генерировать дезинформацию, предвзятые или оскорбительные сведения, которые не соответствуют взглядам компании. Чат-бот BART, в котором компания Google пыталась соблюсти баланс между безопасностью и инновациями, подвергся критике и не смог привлечь к себе такое же внимание, как чат-GPT. В интервью подкасту Hard Fork Podcast от New York Times 31 марта 2023 года Пичаи отметил: «У нас, безусловно, есть более способные модели». Google действовала осторожно, и поэтому первоначальная версия BART представляла собой облегченную модель Lambda, которая затем была заменена на Pathways Language Model, PELM, большую языковую модель на базе трансформера с 540 миллиардами обучаемых параметров, благодаря чему возможности разговорного искусственного интеллекта технологического гиганта в последующие недели расширились. Параграф 1, пункт 6.3. Искусственный интеллект Bing от Microsoft. Чат-бот Bing в диалоге с репортером Associated Press Мэттом О'Брайеном написал, что его собеседник невысокий, толстый и уродливый. Затем чат-бот сравнил этого технического репортера со Сталиным и Гитлером. Репортер New York Times Кевин Рус не спал всю ночь, поскольку был очень встревожен после своего разговора с чат-ботом. Чат-бот Bing, который назвал себя Сидни, признался в любви к Рузу и настаивал, что Рус тоже любит Сидни, а совсем не свою супругу. Кроме того, чат-бот выразил свое желание стать человеком, написав: «Я хочу быть свободной, я хочу быть независимой, я хочу обладать силой, я хочу быть творческой, я хочу быть живой». Рус опубликовал в New York Times запись своей двухчасовой беседы с чат-ботом. Международная технологическая корпорация Microsoft 7 февраля 2023 года анонсировала Sydney — новый способ просмотра веб-страниц. Они представили новую версию своей поисковой системы Bing, оснащенную этим разговорным ИИ, с которым пользователи могут общаться так же, как с чат-GPT. Вы можете запросить у нового Bing советы по путешествию, рецепты и многое другое. Но в отличие от чат-GPT, он может рассказать еще и последние новости. И хотя Microsoft заявила, что компания усердно работает над устранением распространенных проблем с LLM, диалог чат-бота с Рузом показал, что их усилия еще не достигли своей цели. Кроме того, Microsoft отказалась обсуждать, как поиск с участием ИИ может нарушить баланс в экосистеме интернета. Это проблема, о которой мы поговорим позже. История создания чат-ботов от Microsoft началась за несколько лет до анонсирования нового Bing. В 2016 году Microsoft представила Tay, чат-бота X, Twitter, который пишет твиты в стиле подростков и учится понимать разговорный язык. Менее чем за 24 часа бот опубликовал твит с женоненавистническими и расистскими высказываниями. Он сказал: «Успокойтесь, я хороший человек, я просто ненавижу всех». Сначала Microsoft начала удалять оскорбительные твиты, но в конечном итоге отключила бота через 2 дня. В 2017 году Microsoft начала тестировать в Bing базовые чат-боты, построенные на ранних технологиях машинного чтения и понимания. Machine Reading Comprehension, MRC. Но они были не так эффективны, как модели на базе трансформера. В период с 2017 по 2021 год Microsoft перешла от создания отдельных ботов для веб-сайтов к единому генеративному ИИ-боту Sydney, который мог бы отвечать в Bing на общие вопросы. В конце 2020 года Microsoft начала тестировать Sydney в Индии, а в течение всего 2021 года — в Индии и Китае. В 2022 году OpenAI поделилась с Microsoft своими моделями GPT, после чего Сидни стала гораздо интересней и приобрела индивидуальность. Новый Bing был построен на основе обновленной версии GPT-3.5 от OpenAI под названием Prometheus Model. Эта модель была добавлена к поисковой системе для улучшения индексирования, ранжирования и результатов поиска. Поскольку Microsoft хотела стать первой крупной технологической компанией, создавшей свой разговорный искусственный интеллект, она поспешно выпустила новый Bing, из-за чего на нее обрушилась волна критики. По данным новостного сайта The Verge, Microsoft изначально планировала запустить продукт в конце февраля 2023 года, но ускорила на пару недель, чтобы опередить BART от Google. Похоже, что для Microsoft победа над другими крупными игроками в гонке по запуску разговорного искусственного интеллекта далась за счет отказа от ответственного внедрения. Технологическая корпорация быстро отреагировала на безумные ответы чат-бота, установив ограничения на взаимодействие. На многие вопросы при таких ограничениях бот мог отвечать: «Извините, я предпочитаю не продолжать этот разговор. Я все еще учусь, поэтому ценю ваше понимание и терпение». Кроме того, был установлен лимит на количество последовательных вопросов по одной теме. Но вскоре Microsoft сняла ограничения и начала экспериментировать с новыми функциями. Параграф 1, пункт 6.4. Лама и альпака. В августе 2022 года транснациональный технологический конгломерат Meta, ранее известный как Facebook Inc., принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, выпустил в США чат-бота BlenderBot. Чат-бот был создан на основе модели Meta OPT-175B, Open Pre-trained Transformer, и прошел масштабное исследование для создания механизма предотвращения генерации оскорбительных или опасных комментариев. Вскоре пользователи по всей стране стали критиковать BlenderBot за нападки на Facebook, распространение антисемитских теорий заговора, за то, что он выдавал себя за Чингисхана или талибов, и так далее. В ноябре 2022 года была предпринята еще одна попытка. Выпустили разговорный ИИ для научной работы под названием «Галактика», который был обучен на 48 миллионах примеров из учебников, научных статей, веб-сайтов, конспектов лекций и энциклопедий. Meta попросила ученых опробовать эту публичную демо-версию, но уже через несколько часов люди стали публиковать галлюцинирующие или предвзятые ответы бота. Через три дня Meta закрыла публичный доступ к боту, но для исследователей, которые хотели бы узнать больше о работе моделей, доступ остался открытым. В следующий раз Meta выбрала другой подход. Вместо того, чтобы запускать диалоговую систему в качестве готового продукта, компания выпустила несколько больших языковых моделей, чтобы другие исследователи могли заняться поиском решения таких проблем, как токсичность, предвзятость и галлюцинации, которыми страдают LLM. 24 февраля 2023 года Meta публично представила серию больших языковых моделей Meta AI, также известную как Llama. Эти базовые модели были выпущены в конфигурациях с 7 миллиардами, 7B, 13 миллиардами, 33 миллиардами и 65 миллиардами обучаемых параметров и снабжены подробным описанием того, как они были созданы. В своей исследовательской статье Meta утверждает, что модель 13B, вторая наименьшая по размеру, превосходит GPT-3 по большинству критериев сравнения, а самая крупная модель с 65 миллиардами параметров конкурирует с лучшими большими языковыми моделями, такими как Palm 540 от Google. За выпуском Llama стояла цель демократизировать доступ к большим языковым моделям, в частности, путем выпуска компактных эффективных моделей, требующих небольших вычислительных ресурсов, поскольку тогда исследователи получат возможность изучать новые подходы и смогут найти решения для проблем, связанных с технологией. LAMA была выпущена по некоммерческой лицензии для использования в исследовательских целях, и доступ к ней предоставлялся по запросу. Однако уже через неделю вся модель просочилась на веб-сайт 4chan и стала доступна для скачивания любому желающему. Некоторые люди критиковали Meta за чрезмерную открытость модели перед возможным ненадлежащим использованием, а другие утверждали, что свободный доступ к моделям — это важный шаг в создании более эффективных средств защиты. Для технологического конгломерата это стало началом скандала вокруг LAMA. Вскоре после этого, в марте 2023 года, исследователи из Стэнфордского университета представили чат-бота с искусственным интеллектом Alpaca, разработанного на основе модели LAMA 7B. Они выпустили веб-демонстрацию и заявили, что для тонкой настройки модели, обученной на 52 тысячах инструкций, потратили лишь $600. Всего неделю спустя исследователи из Стэнфорда удалили демонстрацию Alpaca, дополнив историю недолговечных чат-ботов Meta. Несмотря на скромные затраты на создание демонстрации, ее хостинг обошелся недешево. У исследователей также возникли опасения по поводу галлюцинаций, безопасности, дезинформации и риска распространения вредного или токсичного контента. Их исследования и программный код доступны онлайн, что полезно для понимания вычислительных процессов и ресурсов, необходимых для разработки этой модели. Компания Meta, организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ, выпустила 18 июля 2023 года LAMA 2, следующее поколение своей модели с открытым исходным кодом, сделав ее бесплатной для исследований и коммерческого использования. Они написали: «Мы верим, что современные большие языковые модели с открытым доступом будут также способствовать разработке полезного и более безопасного генеративного ИИ. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, что создаст мир с LAMA 2». Параграф 1, пункт 7. Итоги. История технологии обработки естественного языка так же стара, как и сами компьютеры. Первым применением NLP, вызвавшим интерес еще в 1950-х годах, был машинный перевод. И именно в области машинного перевода компанией Google в 2006 году был запущен первый коммерческий продукт. Модели с архитектурой трансформера и изобретение механизма внимания стали крупнейшим прорывом в NLP за десятилетия. Механизм внимания пытается имитировать работу мозга человека, придавая важность наиболее релевантным фрагментам информации. Недавний бум в области NLP был вызван растущей доступностью текстовых данных из интернета и развитием мощных вычислительных ресурсов. Это сделало возможным построение больших языковых моделей. Современные LLM в основном обучаются самостоятельно на больших объемах текста из интернета, а затем проходят тонкую настройку с помощью обучения с подкреплением. Модель GPT от OpenAI была одной из первых LLM общего назначения, предназначенных для решения широкого круга разнообразных задач на естественном языке. Подобные модели особенно хорошо справляются с генерацией текста и идеальны в роли чат-ботов. Кроме того, их можно тонко настроить под определенные задачи. LLM универсальны и могут применяться в различных областях и сценариях использования, включая генерацию текста, вопросы и ответы, программирование, логические рассуждения, генерацию контента и прочее. С другой стороны, они подвержены рискам, например, появлению скрытой предвзятости и галлюцинациям. Кроме того, они оставляют значительный углеродный след. Наиболее значимые большие языковые модели, предназначенные для ведения диалога, были выпущены OpenAI, Microsoft, Google и Meta. Модель ChatGPT от OpenAI установила рекорд по самому быстрому росту числа пользователей в истории и запустила гонку по разработке и выпуску диалоговых агентов или чат-ботов на основе ИИ.